41. Нет ничего жарче огня дракона. Люсьен. Люсьен, ты должен освободить маму Лакуар. Голос Зоры пульсировал в голове Люсьена. Он чувствовал ее панику, инстинктивно знал, что его девушка в опасности, и он не стал медлить. Его огонь, который до сих пор был лишь гневной искрой в его груди, взорвался. Он затопил его кости, его руки, его ноги и позаботился о том, чтобы преображение состоялось. Гидеон хватал ртом воздух, когда Люсьен вдруг возник перед ним в облике дракона. «Что ты собираешься делать, Люсьен? Ты же не можешь меня...» — начал он. Его слова утонули в рёве дракона. И не только в рёве. Горячие искры вырвались из пасти и метнулись к Гидеону. Это еще не было настоящим огнем, но этого хватило, чтобы опалить его деда. Тотчас тени метнулись ему навстречу. Черт, к этому он не был готов. Гидеон не обладал собственной магией. Это ему объясняли и Зора, и Наэль. Тем не менее, тени защищали его. Люсьен ринулся на тень, при этом не набрасываясь на деда ни когтями, ни искрами. Ему это было ненавистно, и все-таки... Он должен был признаться себе, что не имело смысла на него нападать. Поэтому он обогнул его, сделал прыжок к стеклянной клетке и опрокинул ее. Витрина с грохотом упала на бок, но не разбилась. Люсьен пытался дальше, пустил в ход зубы и ударил по стеклу когтями, при этом не оставив на стекле ни царапины. Гидеон у него за спиной крикнул: «Прекрати! Ты не знаешь, что делаешь!» О, еще как знал! Люсьен снова взревел из самой глубины глотки, прежде чем оттолкнуться, развернуться и изо всех сил обрушиться на витрину. Его тело больно ударилось о стекло, которое после этого отлетело на несколько метров, и все еще не разбилось. Проклятье! Теперь тени гудели внутри еще взволнованнее. Вдруг... Люсьен увидел руку, которая изнутри надавила на стекло. Тонкие жемчужно-белые пальцы, которые завершались острыми ногтями, и сжались, когда тень заглотила руку. О нет, что если мама Лакуар была ранена при его попытке разрушить ее тюрьму? Если тени убьют ее в пылу схватки? «Витрина не бьющаяся!» — крикнул Гидеон. «Это бессмысленно, мальчик, прекрати!» Его голос приобрел приказной тон, и это разъярило Люсьена так же, как и его выбор слов. Он не был мальчиком Гидеона. Он был его маленьким экспериментом, игрушкой его власти. Он был мальчиком бабушки, и Гидеон убил ее. Ярость, которую вызвала в нем эта мысль, заставила пылать его огонь ярче прежнего. Витрина была не бьющаяся, но это не значило, что она была нерушима. Стекло могло плавиться при правильном жаре, а нет ничего жарче огня дракона. Вот из его пасти вырвались первые искры. Гидеон отшатнулся и позвал магов, и это было доказательством, которое требовалось Люсьену, чтобы знать. Витрина не выдержит его огня. Внутри у него пульсировало так яростно, что он твердо поверил, что сможет сегодня извергнуть огонь. Но требовалось больше ярости, которая питала этот огонь. Он подумал о словах Гидеона, о том, с каким пренебрежением он говорил о бабушке Люсьена. Подумал о родителях, обо всех годах, в которые они старались, чтобы он чувствовал себя маленьким и беззащитным. Обо всех поношениях, которые его бабушка сносила от них, и о том, как они позаботились о том, чтобы бабушка в ее последние минуты в больнице Бухты была одна. Подумал обо всех негодяях, одним из которых был его мнимый друг Дже. Они всю жизнь делали вид, что он важен для них, а на самом деле их интересовала только его фамилия. Подумал о талантливых решениях, которые перехитрили его, сделав для нее страшное. Подумал о Зоре, которая находилась в опасности, и спасению которой Гидеон и его поганое нерушимое стекло пытались помешать. Все эти воспоминания стали воспламенителем для его огня. Яростный рев Люсьена превратился в жар, и впервые он исторг из себя пламя. Тени отпрянули, когда жар окружил стекло и окрасил его в оранжевый цвет. Стекло покорежило, повело. Углы клетки скруглились и превратились в каплющие дыры. Тени воспользовались минутной слабостью. Они бросились к стеклу изнутри, растягивали жидкое стекло в длинные нити. Клетка растворилась, и темнота накинулась на Люсьена, перекрыла ему видимость, но потом отпрянула от драконьего огня. Когда он снова обрел способность видеть, мама Лакуар оказалась перед ним, скорчившись внутри круга из горящего стекла. Вид ее был ужасен. Исхудавшая, с впалыми щеками и посеревшей кожей. Малейшее движение, как видно, давалось ей с трудом, когда она подняла голову и сказала: «Что ты наделал?» «Освободил тебя», — сказал бы Люсьен, если бы у него был голос, но вместо слов из его пасти вырвался рык. «Не только...» Наставница склонила голову влево, потом медленно вправо. Это был максимум движений головой, на которое она была способна. «Ты освободил тени!»